15. Через 10 дней после приезда в Коламбия-Сити мне приснился другой сон. Не помню, какой именно, но должно быть хороший, потому что проснулся я, улыбаясь. Я ее чувствовал, большую широкую улыбку, растянувшую мои губы. Настроение было, как в то утро, когда я проснулся с идеей, позволившей избавиться от пса миссис Буковски. Почти такое же. Я натянул джинсы и прошел в кабинет, включил компьютер, открыл окно с надписью «Программы». Одна из программ называлась «Блокнот Динки». Я начал с нее и нашел в ней все мои символы. Круги, треугольники, завитушки, ромбоиды, кривульки, сотни других. Тысячи, а может, миллионы. Правильно говорил мистер Шарптон, новый мир, и я вышел на берег первого континента. Я понял. Все, что необходимо, у меня есть, и мой рабочий инструмент — мощный макинтош, а не кусок розового мела. От меня требовалось лишь напечатать обозначение символа, и символ появлялся на экране. Мне созданы все условия, чтобы я работал быстро и качественно. Словно река огня потекла в моей голове. Я писал, вызывал на экран символы, с помощью мышки перетаскивал на положенное им место. А в результате получилось письмо. Одно из особых писем. Но письмо кому? Письмо куда? Тут я понял, что это значение не имеет. Несколько мелких корректировок, и очень многих людей это письмо может отправить, хотя предназначалось оно скорее мужчине, чем женщине. Я не мог сказать, откуда я это знаю, просто знал. Решил начать с Цинциннати, потому что именно название этого города первым пришло в голову. С тем же успехом это мог быть Цюрих в Швейцарии или Уотервиль в штате Мэн. Через программы попытался открыть почту Динки. Прежде чем компьютер мне это разрешил, я получил напоминание о том, что надо включить модем. Как только модем заработал, компьютер попросил набрать телефонный номер из региона 312. 312 — это Чикаго, и, как я понял, все мои компьютерные контакты пойдут через штаб-квартиру Трендкорп. Меня это не волновало. Их дела, я ни при чем, потому что нашел свое дело и занимался им. После того, как компьютер через модем соединился с Чикаго, на экране вспыхнуло. «Почта Динки к работе готова». Я нажал на поиск. К тому времени провел в кабинете уже 3 часа. Только один раз быстренько сбегал в туалет по малой нужде. Весь вспотел и чувствовал, что пахнет от меня, как от мартышки в зоопарке. Я не возражал. Нравился мне этот запах. Я отлично проводил время. Только что не прыгал от счастья. Я напечатал «Цинциннати» и щелкнул мышкой на окно «Выполнять». «В списке Цинциннати нет», — ответил компьютер. «Ладно, не проблема. Попробуем Колумбус, все ближе к дому». И все вышло, господа. Мы попали в десятку. «В списке 2 из Колумбуса». Далее шли 2 телефонных номера. Я щелкнул по верхнему, с недаемым любопытством, но не без страха. Мало ли что могло появиться на экране. Появилось ни досье, ни профиль, ни, упаси бог, фотография. Одно единственное слово — «Маффин». И что бы это значило? Но я уже знал. Так звали домашнего любимца мистера Колумбуса. Скорее всего, кота. Я вновь вызвал на экран мое особое письмо, переместил 2 символа, убрал 3-й, сверху добавил «Маффин» со стрелкой, направленной вниз. На том и закончил. Больше корректировок не требовалось. Задавался ли я вопросом, кто хозяин «Маффина» и чем он привлек внимание Трендкорп? Или что с ним произойдет? Нет. Мысль, что сеансы гипноза, проведенные со мной в Пиории, выработали отсутствие интереса к адресату, также не пришла в голову. Я выполнял свою работу, вот и все. Выполнял и чуть не писал в штаны от восторга. Набрал номер на экране. Звуковая карта компьютера работала, но слово «алло» я не услышал, только ответный сигнал от другого компьютера. И славненько. Жизнь гораздо проще, если из нее исключается человеческий фактор. В этом случае все похоже на фильм ровно в 12 часов. Ты словно кружишь над Берлином в своем надежном Би-52, смотришь в надежный прицел Нордена, выжидаешь нужный момент, чтобы открыть бомбовые люки. Би-52, конечно же, во Второй мировой войне не участвовали. Берлин бомбили Би-17, так называемые летающие крепости. Возможно, ошибка автора, более вероятно, маленький штрих, подчеркивающий, что Динки невежда. В прицел ты видишь поднимающийся из труб дым, крыши заводов, но не людей. Парням, которые сбрасывали бомбы с Би-52, не полагалось слышать криков матерей, детей, которых взрывами разрывало на куски. Вот и мне не следовало слышать чьё-либо алё. И это правильно. Какое-то время спустя я отключил звук. Он меня отвлекал. «Модем найден», — доложил компьютер, потом высветил новую строчку. «Поиск электронного адреса, да? Нет?» Я отпечатал «да». На этот раз пауза затянулась. Думаю, компьютер вновь связывался с Чикаго, получал все необходимое, чтобы обеспечить доступ к электронному адресу мистера Колумбуса. Однако через 30 секунд компьютер вновь обратился ко мне. «Электронный адрес найден. Отправлять почту Динки? Да? Нет?» Я без малейшего колебания напечатал «да». Компьютер высветил. «Отправляю почту Динки». А потом «почта Динки отправлена». Все. Никаких фейерверков. Я, правда, задался вопросом. А что ждет Маффина? Вы понимаете. После того, как...